Часть пятая. Тайны. Глава 46. Понедельник, 29 сентября. 9:25. Не хочу показаться грубым и все такое, но мне кажется, Хэтчер, после той ночи в кутузке ты выглядела лучше, чем сегодня. Элли запрокинула голову, допивая последние капли кофе, и заметила, что возле ее стола стоит детектив Джон Шеннон и внимательно смотрит на нее сверху вниз. Не хочу показаться грубой и все такое, Шеннон. Но не мог бы ты сдвинуться вправо на несколько сантиметров? Тень от твоего пуза, как солнечное затмение над моим рабочим столом. Отстань от нее, — велел Роган. Хэтчер поздно легла спать, вела слежку. Работа тяжелая, так что не стоит волноваться. Что я слышу? Слежка? Элли не сразу заметила лейтенанта Такер. Она вошла в отдел и направилась к своему кабинету, на ходу расстегивая коричневый плащ. Мы с Роганом проверяли некоторые зацепки, появившиеся вчера вечером после арестов по делу престижных вечеринок. «Я слышала, Роган сказал про слежку». «Верно», — подтвердил Джей-Джей. «Простите, если ошибаюсь, но проверять зацепки — выражение куда более туманное, чем слежка. Последнее обычно подразумевает, что существует подозреваемый или место, вызывающее особый интерес. Однако ни один из этих доводов не был упомянут, когда вы в прошлый раз потрудились ознакомить меня с положением дел». Элли повернулась на стуле, чтобы оказаться лицом к Такер. «Никаких подозреваемых, лейтенант. Просто отрабатываем кое-какие версии». «Что с вами обоими происходит?» Элли взглянула на Рогана, тот пожал плечами. По его представлению, им приходилось уворачиваться, поскольку Такер еще не знала, что телефонный номер судьи значился в мобильном Тани Эббот. Элли не успела сообщить ему, что прошлой ночью она видела лейтенанта у дома Диллана. «Возможно, нам лучше поговорить у вас в кабинете, шеф». «Я совершенно подавлена и даже не знаю, что вам сейчас сказать». «Да ничего особенного не случилось. Подумаешь, вы были на свидании. Я не собиралась следить за вами. Просто Спаркс привел меня...» «Я не говорю о своем свидании, Хэтчер. Я о другом. Вы уже два дня знаете, что участвующий в рассмотрении этого дела судья замешан в каком-то криминале и даже не потрудились сообщить мне об этом». «Мы хотели заставить его сотрудничать», — объяснил Роган, «и считали, что скорее добьемся этого, если он поверит в нашу готовность сохранить его тайны». «Стало быть, его доверие для вас важнее, чем мое?» «Нам казалось, вы посчитаете необходимым внести это в отчет», — добавила Элли. «С чего бы это? Мне что, меньше хочется раскрыть убийство, чем вам? Я что, бюрократка и карьеристка, стремящаяся выдать главный козырь, чтобы еще немного продвинуться по службе? Мы не хотели ставить вас в неловкое положение. А разве сейчас я в ином положении? Выясняется, что два моих лучших детектива не доверяют мне, а одна из них видела, как я в засос целуюсь у кого-то на террасе. Боже мой! Ну, скажем, не в засос. Роган подавил смешок. Хватит уже, Хэтчер. Итак, поглядим, все ли я правильно поняла. Спаркс связан и со своим убитым телохранителем Манчини, и с эскорт-агентством. Бендон со сбежавшей проституткой, которая была на последнем свидании с Манчини. Значит, теперь вы думаете, что особый интерес Бендона к делу Манчини — это часть какой-то его сделки со Спарксом? Верно, подтвердил Роган. Такер покачала головой. «Единственная причина, по которой Хэтчер катит бочку на Спаркса — его отказ допустить вас до своих финансовых документов, где вы собирались искать врагов. Если уж на то пошло, связь с престижными вечеринками ему даже на пользу. Она объясняет, что ему хочется скрыть. А Бендон, ну, он не первый судья, заискивающий перед денежным мешком в надежде на ответную услугу. Ведь все мы, бюрократы-карьеристы, именно так и делаем». «Мы знаем, что тут натяжка», — согласился Роган, — «но пока у нас больше ничего нет». Элли попыталась вступиться за свою версию. Все началось с телохранителя. Он оказался в апартаментах Спаркса с девушкой, пришедшей на свидание, которое организовали через эскорт-агентство. «Сам Спаркс противодействует нам с первого же дня, и я отказываюсь верить, что все это из-за эскорт-бизнеса. Опытный адвокат вроде Герреро сказал бы ему, что он спокойно заключит сделку в обмен на сотрудничество». Но, возможно, Спаркс не поверил, что вы будете помалкивать после того, как Хэтчер поцапалась с ним в первый же вечер. И все-таки я не могу представить, что из-за этого можно помешать расследованию убийства. Он же не первый богатый и успешный человек, которому приходится расплачиваться за свои шалости. Спросите у нашего бывшего губернатора. Вот именно. И посмотрите, что с ним произошло. Возможно, Спаркс не хочет повторить судьбу Спитцера. Но он не политик, — возразила Элли. И не судья, как Бендон. Для него последствия были бы не столь серьезными. Вам следовало прийти ко мне, — настаивала Такер. Идея насчет хвоста пришла нам в голову только вчера вечером, — сказал Роган. Я говорю не только о хвосте. Я говорю обо всем, Бендон и девушка. Версии, которые вы тут вчера наплодили, нужно было прийти ко мне. Роган и Элли пробормотали извинения. Что ж, если вы планируете застать Спаркса во время встречи с Бендоном, почему все еще здесь? Я выиграл немного времени, следя за Бендоном, пока он не пришел в суд. Он будет на предъявлении обвинений минимум до половины одиннадцатого. К 10 я возобновлю слежку за Спарксом. Кое-кому, — Такер кивнула на Элли, — явно не помешает поспать. Что еще важнее, я не могу допустить круглосуточную переработку. Хэтчер отправляется домой. Элли открыла рот, чтобы возразить, но Такер хлопнула по столу. Я и так иду у вас на поводу, позволяя сесть на хвост Спарксу. Роган присмотрит за ним в течение дня. Вы можете продолжить слежку вечером. Роган первым двинулся к выходу из кабинета. Я сейчас, — бросила Элли. Дождавшись, пока дверь за ним закроется, Элли начала с простого вопроса. Мне интересно, а что вы сами думаете, зачем вчера ночью Спаркс так поздно наведался домой к Нику Дилану? Такер пожала плечами. Спаркс не держал свой визит в секрете. Он позвонил Нику, сказал, что уже в пути, поэтому, честно говоря, я и ушла. Тогда почему вы проехали мимо дома еще раз? Щеки Такер вспыхнули, она откинулась на спинку кресла и вздохнула. Возможно, это доказывает, что мне лучше не заводить романтических отношений. Я не делала этого уже много лет, и теперь я понимаю, почему в свое время перестала. Из мечтательной школьницы я превратилась сначала в неврастеничку, а затем в навязчивую ревнивицу. Стыдно сказать, но я проехала мимо его дома, дабы убедиться, что это действительно Спаркс, а не другая женщина. Такер кивнула. Машину я не видела, но мельком заметила его в окне гостиной. Ник не солгал. «Спаркс заехал в гараж», — объяснила Элли. «Его лошадка стоит почти поллимона. Слишком хороша для дорожки в Ривердейле, как мне кажется». «Мой бывший муж гулял, как мартовский кот, наевшийся виагры. Наверное, старые привычки отмирают тяжело». «А вас не удивило, что босс может приехать к нему в полночь?» Ник сказал, что это вполне в духе Спаркса. Он может допоздна работать и требует, чтобы все вокруг под него подстраивались. — А что? Погодите, вы думаете, Ник? — Я ничего не думаю. Я задаю вопросы, которые задал бы на моем месте любой. А поскольку именно вы были с ним, когда позвонил Спаркс, важно именно ваше слово, стоит ли нам внимательнее присмотреться к Дилану. Если Спаркс нанял кого-то, чтобы убить Манчини, тогда это, возможно, был Ник. Не хочет так думать о бывшем полицейском и вашем друге. Такер откинула волосы с лица. Вы правы. Стоит присмотреться к Спарксу, а значит и к Нику. Скажу честно, мне это непонятно. Вам стоило бы послушать, как он выражался по поводу нежелания Спаркса помочь следствию. Он был очень недоволен. Но от Спаркса не ушел. Да ладно вам, Хэтчер, так нечестно. Знаете, сколько раз мне пришлось бы уходить из органов, если бы я сбегала после каждой стычки с начальством? И поверьте, Ник знает, что Спарксу следовало быть более сговорчивым в деле Манчини. Но я уверена, ему и в голову никогда не приходило подозревать своего босса в убийстве. Будет ли дерзостью, если я попрошу вас пообещать, что вы не станете подбрасывать ему эту мысль в ближайшее время? Будет. Вы намекаете, что я злоупотребляю служебным положением? Я намекаю, что Ник Дилан работает на Сэма Спаркса и, следовательно, может проявлять излишнее любопытство. Послушайте, скажу вам то, что вам совершенно не нужно знать. Правда заключается в том, что я 48-летняя разведенная женщина, у которой 12-летний сын. Парни типа Ника Дилана не каждый день заглядывают ко мне в кабинет с приглашением пообедать. Он привлекательный, неженатый и действительно славный парень. Спросите любого, кто с ним работал. Ну, возможно, вы правы. Возможно, с моей стороны глупо думать, что он просто хочет провести со мной время. Вероятно, он делает это лишь для того, чтобы получить доступ к делу Спаркса. Элли хотела возразить, но Такер предостерегающе подняла руку. Штука в том, что даже если все это правда, не факт, что я попадусь на его удочку. Я знаю, Хэтчер, вы привыкли быть самой умной женщиной в отделе, но меня дурой считать не стоит. Ник не получал от меня никакой информации об этом деле. Когда он извинялся за Спаркса или спрашивал, как дела, и даже когда защищал вас после вашей выходки в суде, я никогда ничего ему не рассказывала. Почему вы не подпускаете нас к Спарксу? Я не... Меня тоже не стоит считать дурой. Мы пришли к вам в четверг, сказали, что снова хотим заняться Спарксом, а уже в пятницу вы кинули нас на вызов к Меган Гунтер. Поначалу тема Спаркса выглядела пустой тратой времени. А дело Гунтер было действительно по вашей части. А как насчет ваших замечаний в мой адрес? Вундеркинд, любимица начальства, выскочка. Не слишком тонкий намек на то, что вы обо мне думаете. Таких, как я, моя сестра называет яркой индивидуальностью. Не следует принимать мои слова близко к сердцу. Элли уставилась в пол и решила, что отвечать не стоит. Она поднялась со стула, но так и остановила ее. «Я не могу себе позволить проявлять к вам особое расположение». «Что, простите?» Такер поглядела на плотно закрытые жалюзи на стеклянных перегородках, отделявших ее кабинет от основного помещения отдела. «Я не могу показать, что благоволю вам. Из-за них. Я здесь новенькая, но такое уже проходило. Сначала в бытность сержант, потом лейтенантом. Мне это знакомо. Полагаете, я не знаю, о чем они подумали, увидев, что их новый босс Робин Такер не парень с двусмысленным именем? Сучка, лесбиянка. Результат политики равных возможностей, такое я уже слышала, однако научилась с этим справляться. Но все дело в способностях. А специалист я хороший, Хэтчер. И несмотря на все, что я вам наговорила, я знаю, вы тоже профессионал. Вы заслужили свой полицейский крест за боевые заслуги, черт возьми. Но если они заподозрят, что я оказываю вам покровительство, нас обеих сожрут. Такое объяснение годится? Элли кивнула, оторвав взгляд от линолеума и подняв его на Такер. — Спасибо. — Ну, если мы закончили девичьи разговоры, полагаю, вам самое время отдохнуть.